«Да, если вы мне в этом поможете, я немедленно...» «Нет ничего проще», — вновь прервал он меня. «И ничего дороже подобной услуги». Григорий он повертел на своем мизинце перстень с голубым опалом и, словно раздумывая о чем-то, с минуту молча созерцал игру камня. «Видите ли, тайна управляемых перемещений по звездным дорогам, построенным архами, была навсегда утрачена после их ухода из нашего мира. Нам достались жалкие крохи. Вот этот камень, например, способен ограниченное количество раз открыть туннель для направленного перехода. Потом его энергия иссякнет, и мы до сих пор не сумели найти способ ее пополнения. Поэтому каждый переход с использованием камня ценится дороже золота. Чем вы собираетесь оплатить подобную услугу?» «Если я правильно понимаю, цена зависит от того, сколько еще энергии осталось в камне. Каким количеством перемещений вы располагаете?» Лорд Григорий мрачно усмехнулся. Казалось, его взгляд прожигает меня насквозь. «Вы слишком любопытны для простого звездолетчика. Эта информация не подлежит разглашению. Речь идет не о золоте, и определять сумму оплаты вам не придется». «Так чего же вы хотите?» «Вы могли бы обменять эту услугу, свое оружие, свой уникальный летающий меч. Как вам нравится такое предложение?» Старец прищурил свои и без того скрытые густыми бровями глаза и хихикнул, словно хотел продемонстрировать, что и сам не относится к своему предложению серьезно. «Вы знаете, что это невозможно. На мертвой планете без мечелета мне нечего делать. Кроме того, я не имею права передавать этот меч в чужие руки». «Вы умны и достаточно много знаете, и вам нельзя отказать в умении догадываться о том, чего вы не знаете. Это довольно редкий дар». «Ну что же». Он помолчал с минуту, вычерчивая на пыльной поверхности своего стола непонятные узоры. «Григориан, похоже, испытывал мое терпение, но на этот раз я сдержался и не произнес ни слова». «Есть и другое предложение», — наконец продолжил он. «В лагере моих врагов довольно видное место занимает ваш нынешний учитель, Лагран. Он мне мешает. Доставьте его в мой замок, и я исполню ваше желание». «Я не предаю друзей, сэр Григориан. Назовите любое приемлемое для меня условие, и я его выполню». С минуту он сверлил меня взглядом, не скрывая своего неудовольствия моим отказом. В какой-то момент мне показалось, что переговоры на этом закончатся. Но из волосатой пещеры его рта вновь загудел голос, по тону которого я понял, что хитрый старик, как ни странно это выглядело, вполне доволен ходом наших переговоров. «Вообще-то есть другая возможность, однако гораздо более трудная. Ваша наивная сентиментальность не доведет вас до добра. Так называемые друзья никогда не отплатят вам той же монетой и предадут вас при первом удобном случае. Мой жизненный опыт не совпадает с нашим. Назовите упомянутую вами возможность, и если она не будет противоречить моим принципам, я постараюсь ею воспользоваться». «Ну хорошо. Раз это ваш выбор, на черепе мертвого властелина, над местом, где расположена глазница третьего глаза, есть небольшой бугорок. Вскройте его. Под тонкой костяной пластиной находится камень по форме и размеру, похожий на голубиное яйцо. Добудьте его для меня, и я не только доставлю вас на мертвую планету, но и верну обратно вместе с вашей девушкой, после того, как камень окажется у вас». Некоторое время я молча обдумывал его предложение и, вовремя вспомнив совет Лаграна, решил не соглашаться сразу, а попытаться выяснить еще что-нибудь. «Я не могу действовать вслепую. Что собой представляет камень? Для чего он нужен? И почему, если он так ценен для вас, вы до сих пор не добыли его сами?» «Вы задаете слишком много вопросов и хотите получить сразу все ответы. Это невозможно, юноша. но на некоторые из них я отвечу. Этот камень похож на обыкновенный булыжник и не представляет никакой ценности для непосвященных. Для меня это скорее ли реликвия, не больше. А не взял я его до сих пор лишь потому, что энергия этой планеты мне не подвластна. Могущественные маги очень часто бывают связаны подобными ограничениями. Поле черной планеты мгновенно уничтожит меня, если я там окажусь. Да и непростое это дело – добыть камень. У мертвого черного великана есть стражи. Вы их разбудили, и теперь они с нетерпением ждут вашего возвращения. Но это предложение последнее. Другого не будет. Соглашайтесь или уходите. Я и так потратил на вас уйму времени».